Итак, велев принести себе орудие для такого дела и выслав всех из комнаты, она оставила при себе одну луску. Запершись изнутри, она велела Некострату растянуться на столе, всунула в рот клещи и схватила один из его зубов. И хотя он сильно кричал от боли, но так как его крепко держали с одной стороны, то с другой со всей силой вытащен был зуб. Спрятав его и взяв другой, совсем испорченный, который Лидия держала в руке, она показала его ему, жаловавшемуся и почти полумертвому, со словами: «Смотри, что ты так долго держал во рту?» Он поверил этому. И хотя вынес страшную муку и сильно жаловался на нее, тем не менее, когда зуб был выдернут, счел себя излеченным. Его подкрепили тем и другим, и когда боль унялась, он вышел из комнаты. Взяв зуб, дама тотчас же послала его своему любовнику, который, уверенный теперь в ее любви, объявил, что готов исполнить всякое ее желание. Но дама пожелала еще более уверить его, и так как каждый час, пока она не сошла с ним, казался ей за тысячу, и ей хотелось исполнить, что она ему обещала, она притворилась больной. И когда однажды после обеда Некострат пришел к ней, увидев, что с ним никого нет, кроме пира, она попросила их для облегчения своей немочи помочь ей дойти до сада. Потому Нектар взял ее с одной, пир с другой стороны, понесли в сад и опустили на одной лужайке под прекрасным грушевым деревом. Посидев там немного, дама, уже научившая пира, что ему следует делать, сказала: «Пир, у меня сильное желание достать этих груш, потому влезь и сбрось несколько». Быстро взобравшись, пир стал бросать вниз груши и, бросая, начал говорить: «Эй, миссере, что вы там делаете? А вы, Мадонна, как не стыдно дозволять это в моем присутствии! Разве вы думаете, что я слеп? Вы же были только что сильно нездоровы. Как это вы так скоро выздоровели, что творите такие вещи? А коли уж хотите делать, то у вас столько прекрасных комнат. Почему не пойдете вы совершить это в одну из них? Это будет приличнее, чем делать такое в моем присутствии». Жена, обратившись к мужу, сказала: «Что такое говорит пир? Бредит он, что ли?» Тогда пир отвечал: «Я не брежу, Мадонна. Вы разве полагаете, что я не вижу?» Сильно изумился Некострат и говорит: «Пир, я в самом деле думаю, что тебе видится во сне». Пир ответил ему: «Господин мой, мне ничуть не снится, да и вам тоже, напротив. Вы так движетесь, что если бы так делало это грушевое дерево, на нем не осталось бы ни одной груши». Тогда жена сказала: «Что это могло быть? Может ли то быть правдой, что ему действительно представляется то, о чем он говорит? Спаси, Господи, если бы я была здорова, как прежде, я бы влезла наверх поглядеть, что это за диковинки, которые, по его словам, ему видятся». А пир сверху грушевого дерева все говорил, продолжая рассказывать об этих небылицах. На это Некострат сказал: «Слезь вниз!» Он слез. «Что, говоришь, ты видел?» — спросил он его. «Я полагаю, вы считаете меня рехнувшимся, либо сонным», — отвечал пир. «Я видел, как вы забавляетесь с вашей женой, если уж надо мне о том сказать. А когда слезал, увидел, что вы встали и сели здесь, где теперь сидите». «В таком случае ты, наверное, был не в своем уме», — сказал Некострат, «потому что с тех пор, как ты влез на грушу, мы не двинулись с места, как теперь нас видишь». На это пир сказал: «К чему нам о том спорить? Я все-таки видел вас». Некострат с часу на час более удивлялся, так что, наконец, сказал: «Хочу я посмотреть, не зачаровано ли это грушевое дерево, и точно ли тому, кто на нем, представляются диковинки». Он влез на него. Как только он был наверху, дама с пиром начали утешаться. Как увидел это Некострат, стал кричать: «Ах ты, негодная женщина! Что это ты делаешь? А ты, пир, которому я всего более доверял! Так говоря, он начал слезать с груши. Жена и пир говорят: «Мы сидим». Увидев, что он слезает, они снова сели в том положении, в каком он оставил их. Когда Никострат спустился и увидел их там же, где оставил, принялся брониться. А пир говорит на это: «Никострат, теперь я поистине признаю, что, как вы раньше говорили, все виденное мною, когда я сидел на дереве, было обманом. И я сужу так не почему иному, как потому, что, как я вижу и понимаю, и вам все это представилось обманно. А что я правду говорю, то вы поймете, хотя бы сообразив и представив себе, зачем было вашей жене, честнейшей и разумнейшей из всех, если бы она желала опозорить вас таким делом, совершать его на ваших глазах. О себе я и говорить не хочу, ибо я дал бы себя скорее четвертовать, чем помыслить о том, не то что совершить это в вашем присутствии. Потому причина этого обмана глаз должна, наверное, исходить от грушевого дерева. Ибо весь свет не мог бы разуверить меня, что вы не забавлялись здесь с вашей женой, если б я не слышал от вас, что и вам показалось, будто я сделал то, о чем знаю, наверное, я и не думал, не то что не совершал». Тогда дама, представившись очень разгневанной, поднялась и стала говорить: «Да будет тебе лихо, коль ты считаешь меня столь неразумной, что если б я желала заниматься такими гадостями, какие, по твоим словам, ты видел, я пришла бы совершать их на твоих глазах. Будь уверен, что явись у меня на то желание, я не пришла бы сюда, а сумела бы устроиться в наших комнатах так и таким образом, что я диву бы далась, если б ты когда-либо о том узнал». Никострат, которому казалось, что тот и другой говорят правду, то есть что они никогда бы не отважились перед ним на такой поступок, оставив эти речи и упреки подобного рода, стал говорить о невиданном случае и о чуде зрения, так изменявшегося у того, кто влезал на дерево. Но жена, представляясь, что раздражена мнением, которое выразил о ней Никострат, сказала: «Поистине, это грушевое дерево никогда более не учинит такого срама никому, ни мне, ни другой женщине, если я смогу это сделать. Поэтому сбегай, пир, пойди и принеси топор и заодно отомсти за тебя и за меня, срубив его, хотя много лучше было бы хватить им по голове Никострата, так скоро и без всякой сообразительности давшего ослепить свои умственные очи. Ибо хотя глазам, что у тебя на лице, и казалось то, о чем ты говоришь, тебе никоим образом не следовало перед судом твоего разума допускать и принимать, что так было». Пир поспешно пошел за топором и срубил грушевое дерево. Когда жена увидела, что оно упало, сказала, обратившись к Никострату: «Так как я вижу, пал враг моего честного имени, и мой гнев прошел». И она благодушно простила Никострата, просившего ее о том, приказав ему впредь никогда не подозревать в таком деле ту, которая любит его более самой себя. Так бедный обманутый муж вернулся с нею и с ее любовником в палаццо, где впоследствии пир часто и с большими удобствами наслаждался и тешился с Лидией, а она с ним.